Глава 53. Поднялась из-за стола, чтобы выйти из кухни, стараясь не совершать резких движений. Потому что понимала, что дочь может не понять мои эмоции. А Марат крайне умело играл на тонких струнах моей души. И бил ниже пояса запрещенными приемами, отлично зная мое самое слабое место. Кидая ворошенную слезами почву семя, из которого потихоньку прорастал цветок сомнения. И чтобы оставить свое сердце в безопасности, мне необходимо его растоптать. Зашла в ванную комнату, чтобы просто подышать, и уставилась на свое отражение в зеркале. Глаза горят каким-то болезненным огнем. «Вика». Марат произносит мое имя, смотря в мои глаза через отражение в зеркале. Смочила холодной водой руки, чтобы приложить их к щекам. Помогло слабо. «Просто дай мне шанс», – тихо произносит. Если бы голосом можно было причинять боль, то это был бы голос Марата. Пожимаю плечами, ощущая, как меня ломает вся эта ситуация. С одной стороны, желание быть с ним. Даже не из-за дочери, а потому что, когда он рядом, мне легче дышать. Мысль, что я смогу его снова законно обнимать, кажется такой соблазнительной и сладкой, и страшной. Что все мои наивные фантазии разобьются о реальность, и все повторится вновь. Марат, словно увидев брешь в моей броне, потянул к себе, а я слишком устала бороться, сопротивляться и противостоять ему. Обнял, будто давая вспомнить, каково быть в его объятиях, что можно расслабиться и никуда не гнаться, как белка в колесе. Такое заманчивое и такое опасное чувство. А потом, если ты будешь флиртовать со своей секретаршей, снова начнешь угрожать тем, что заберешь у меня все, тру щекой о его рубашку, ощущая биение сердца, тепло его тела, знакомый и такой родной запах. Я никогда ничего не боялся, кроме страха потерять тебя. Это меня не оправдывает, но если тебе станет легче, я тоже жил в аду без тебя. Каждый день надеялся, что станет легче. Но не вышло. Исповедуется, поглаживая мою спину, пробираясь к окаменевшим напряженным мышцам шеи. Пальцы забираются в мои волосы, нажимая на точки на моем черепе, отчего мозг совершенно не хочет работать. Это не ответ на мой вопрос. Хмыкаю, прикрыв глаза и отдаваясь его рукам. Один раз ты меня уже уничтожил. Где гарантия, что в тот момент, когда я вновь стану слабой и беззащитной, ты не поступишь со мной так же. Марат прижимает к себе крепче. Кажется, мои косточки вот-вот начнут трещать. Перепишу на тебя до брака половину доли в компаниях, что мне принадлежат. Будет подарком. Поднимаю к нему лицо, не веря, что он говорит серьезно. А папа Ангелины не будет против? Хмыкаю, с горечью думая о том, что мой муж предпочел меня своей карьере. И ради нее был готов пойти на многое. Бывший муж проводит костяшками пальцев по моему лицу, очерчивая подбородок. «Я решил, что ты могла быть Скотовым. Ты решила, что я могу продаться за деньги. Почитай обо мне в сети. Мой бизнес не имеет никакого отношения к фирме отца Ангелины. Он угрожал мне, шантажировал. Пытался потопить, когда я инициировал наш развод. Но, как ты видишь, я тоже выжил». Рассказывает мне с грустью, смотря в глаза. Словно сам факт моего предположения о том, что он поднялся за счет отца Ангелины, его ранил до глубины души. Свожу брови. И правда, я ведь не желала ничего знать про Строева. Лишь от коллег слышала, что ему удалось построить компанию, конкурентоспособную даже на международных рынках. Но боялась читать в интернете, что спусковым курком для его возвышения стали связи тестя. Изучу. Даю скупой ответ, проводя кончиком ногтя по покрытому темной щетиной подбородку. И долю приму в дар. Марат улыбается, а я стараюсь понять, насколько он серьезен. Или это просто попытка втереться ко мне в доверие, чтобы потом обвинить меня в том, что я ему не верю. Сегодня дам задание юристам подготовить сделку. Строев легонько целует меня в щеку, и я продолжаю ощущать эту улыбку кожей. Но это совершенно не значит, что я соглашусь быть с тобой. Просто приму в качестве моральной компенсации. Сообщаю ему, чтобы не думал, будто нашел путь к моему сердцу через счет. Если тебя это возбудит, то ты в любой момент сможешь меня уничтожить, владея всем, чем владею я. Губы Строева прокладывают путь к моим губам. И я судорожно вздыхаю перед тем, как он целует меня. Сердце заходится в бешеном ритме. Адреналин вновь подскакивает вместе с коктейлем других гормонов, действующих на меня словно наркотик и дающих пленяющее чувство эйфории. Мы оба вздрагиваем, когда раздается звонок в дверь. Смотрим друг на друга, как школьники, которых родители застукали целующимися, в то время, когда они должны были помогать решать уравнения. «Кто это может быть?» – спрашивает Строев. «А мне даже проверять не хочется, кто стоит за дверью. Должна быть хозяйка квартиры. Недовольно морщусь. Кажется, она говорила, что планирует зайти. Но это совершенно вылетело из головы». «Может, не будем открывать?» Вновь улыбается Строев, и я с удивлением понимаю, насколько его преображает улыбка, делающая его таким знакомым, родным. «Мы взрослые, Марат. Надо открыть». Выдыхаю, с трудом отлепляясь от него и тут же ощущая холод. Дочка копошится где-то в комнате. Наверняка мы уже везде опоздали, и мне придется писать объяснительную в школу. Распахиваю входную дверь и вижу безумные глаза Ангелины.